конечно, за меня, а мне за вас. Но разный страх мы разумеем. Пусть схожие мечтания у нас, мы разной жалостью жалеем. Вам жаль по-человечески меня, так зол и тяжек путь исканий. И мне дороги тихой без огня желали бы вы, боясь страданий. Но вас по-божьему жалею я. Кого люблю, люблю для Бога. И будет тем светлей душа моя, чем ваша огненней дорога. Я тихой пристани для вас боюсь. Уединение знаю власть я. И не о счастье для вас молюсь, о том молюсь, что выше счастья.